Евгения. Принять решение оказалось намного проще, чем она раньше думала. Звонок в управление в Хмелевске, звонок капитану Горицкому, звонок начальнику полиции Рябиновой Горки и, наконец, мэру. Убрав телефон, Женя сама села за руль, кивнув Медведеву, чтобы ехал с ней. Остальные разместились в дежурной машине и пристроились сзади. Женя объехала пустырь, добралась до стихийного КПП, оборудованного из бревен и колючей проволоки, и, не жалея машины, протаранила его. «Стрелять не начнут?» — спросил Леша, оглядываясь. «Пусть попробуют», — процедила Жучкова, сжимая руль. «Я им тут тогда такую Хиросиму устрою. Мало не покажется». «Вы думаете, Арсений здесь? Но почему?» «Вот прямо сейчас мы это и спросим». Она затормозила у ворот особняка Ржавого. Там уже не спали. Видимо, связь с КПП была, и хозяину уже доложили о визитерах. Ворота поехали в сторону, и из них вышли пятеро, держа руки за спиной. «У самого левого что-то большое, не пистолет», — сказал Леша негромко. «А у того, что по центру...» «Сержант Медведев, вы где работаете?» — осадила его Женя, закуривая. «Мы сюда приехали не в гости, а по службе. Если разрешений нет, всех закрою. С большим, с маленьким, с нарезным, с гладкоствольным и даже с холодным. Надоела эта богадельня». С дымящейся сигаретой в руке она вышла из машины, слыша, как тишину разрывает вой сирен. Это начальник полиции собрал все имеющиеся силы и отправил ей на помощь до прибытия ОМОНа из Хмелевска. «Кто такие?» — спросил стоявший по центру амбал с лицом, выражавшим тяжелую стадию дебильности. «Ослеп?» — невозмутимо поинтересовалась Женя. «Майор Жучкова, следственный отдел Рябиновой Горки». «А вам назначено?» «Тебе что? Никто никогда почки не опускал?» — раздался за спиной Жени голос чуть запыхавшегося Горицкого. «Ты не понял, с кем разговариваешь? Читать-то хоть умеешь?» Растерявшийся амбал кивнул. «Ну, читай». Женя развернула удостоверение. «Убедился? Тогда с дороги». Амбал затоптался на месте, не зная, как поступить. В это время на балкон третьего этажа вышел сам Ржавый в длинном белом халате и гаркнул так, что его, наверное, слышал весь поселок. «Какого черта вы майора в дверях держите? А ну, брысь отсюда все!» Получившие четкие команды, охранники спешно ретировались, и Женя беспрепятственно прошла сперва во двор, а потом и в дом, оставив Горицкого и Медведева на крыльце. «Вы же без оружия, Евгения Борисовна», — негромко сказал Горицкий. «Можно подумать, когда-то было иначе. Не волнуйтесь, Вячеслав Викторович, все будет нормально. Дождитесь полицию, пусть отцепят и никого не пускают. Когда приедут ОМОНовцы, пусть начинают зачистку. Проверять всех. Ясно?» «Ох, зря вы это! Зря!» — покачал головой Горицкий, но дальше спорить не стал. Женя вошла в просторный холл, напоминавший фойе театра, с хрустальными люстрами, с колоннами, с большими зеркалами в позолоченных рамах. Не хватает указателей с надписями «Гардероб», «Буфет» и «Вход в зрительный зал», — усмехнулась Женя про себя. До сегодняшнего дня она никогда не бывала в доме Ржавого. Они всегда встречались на улице, даже если она и приезжала во враги. Но сегодня вообще все шло не так. Хозяин спустился по лестнице с видом эстрадной звезды, идущей навстречу толпе беснующихся от счастья поклонников. Только вот Ржавого никакие поклонники и никакие овации не ждали. Скорее наоборот. «Доброе утро, Евгения Борисовна. Чего ж в такую рань? Да еще и с бобиками», — недовольно спросил он. «Был же уговор насчет формы». «Никакого уговора у меня с вами не было», — отрезала она. «А о чем и как вы с моим предшественником договаривались? Меня не касается. Сейчас в вашем доме будет произведен обыск. Советую сразу выдать всю имеющуюся запрещенку. Обыск, значит, вмиг растеряв вальяжность и барские замашки, ощерился Ржавый. А ордер имеется у тебя? Ознакомьтесь, невозмутимо произнесла Женя, протягивая заполненный ордер на обыск помещения. Все, годится? Повторяю вопрос. Вы хотите добровольно выдать имеющееся оружие, например? Я не ношу оружие. Ты не борзей, Женя. Плохо закончится. Я вам не Женя, а товарищ майор. Я тебя, товарищ майор, первый раз увидел, когда тебе лет 8 было. Захохотал вдруг Ржавый. Уже тогда вредная была, мать не слушала. Ну что, глаза выкатила? Не знала, что ли? Арсений! Вдруг заорал он, обернувшись. Арсений, сюда спустись, сестра приехала. Женя напряглась, пытаясь понять, куда клонит хитрый авторитет. Арсений спустился по лестнице. У него под правым глазом красовался огромный синяк, а когда он подошел к Жене вплотную, она заметила на затылке заклейку. «Что это, Арсик? Как ты вообще сюда попал?» Обняв его, спросила она негромко. «Ты где так долго была?» — пробормотал он. «Арсений, а ты не хочешь сестре рассказать все, что я тебе тут за 2 дня поведал?» — вмешался Ржавый. «А то давайте посидим по-семейному, кофейку попьем с коньячком. Женька твоя с обыском явилась, Вишли. Смелая стала. Смелая, но глупая. Карьеру сломала себе. Гражданин Железный, я вам очень советую лишнего не говорить. Я найду, по какой статье вас на нары снова отправить». «На нары? Меня?» — захохотал Ржавый и уселся прямо на ступеньку. «Ну ты точно в мать пошла. Та тоже берегов не видела, когда чего-то боялась. Но мне бояться нечего. А зря. Это Арсений мне кровь, а ты нет. И на твоем месте я бы думал. Ты мне не отец», — развернулся Арсений и с какой-то ненавистью посмотрел на Ржавого. «Арсюша, да ты в зеркало-то глянь. Мы ж одной масти, никаких ДНК не надо. Все мое. И волосы, и нос, и глаза. Женя, что он несет?» — поворачиваясь к сестре, спросил Арсений. «Он мне 2 дня тут залечивал, что я его сын. Прикинь?» Женя ничего не успела сказать, потому что Ржавый поднялся и пошел куда-то. «Что происходит? Ты как сюда попал? Еще раз спрашиваю. Приехала, его нет. Телефон отключен. Даши этой тоже нет. Ты ее не нашла?» Схватив Женю за руки выше локтей, воскликнул Арсений. «Ее что, нет здесь? Да погоди ты!» В это время вернулся Ржавый с какой-то папкой в руках. Сунул ее Арсению, а сам снова уселся на ступеньку лестницы. «Ты почитай, сынок. Там письма от твоей матери, копия свидетельства о рождении. Ты что же, Женька, думала, что за твои глаза коровьи я тебя в свою вотчину запросто запускал, когда всем остальным ментам и следакам сюда вообще хода не было? Нет, это в память о матери вашей, да еще за то, что сына моего вырастила, не сдала в детдом. Да, мать ваша не захотела со мной общего ничего иметь. Сменила Арсению в 3 года и отчество, и фамилию. Поэтому он тоже Борисович и Жучков, а не Маркович и Железный. Вспылила, Вишли, когда узнала, что дочь у меня родилась в Москве. Бабы все дуры». У Жени к горлу подкатил ком, стало тяжело дышать. Она вдруг порадовалась тому, что никогда не брала оружие, потому что вот сейчас могла бы запросто пустить его в ход. А отбывать наказание за такую мразь не хотелось совершенно. «Не слушай его, Арсик. В его-то годы всего уже и не упомнишь. Маразм, деменция. Простим человеку», стараясь не терять самообладание, сказала она. «Ты иди, Арсик. Там внизу Горицкий с Медведевым. Пусть Лёшка тебя на машине домой отвезет. Я тут закончу и приеду». Она развернула брата к двери, а Ржавый насмешливо произнес: «Но бумажки-то прихватил, да, сынок?» «Правильно. Почитай дома спокойно. Обдумай и приходи. Хочешь в офис, а хочешь прямо сюда. Тебя тут никто никогда не тронет. Обсудим, как дальше жить будешь». Арсений вдруг развернулся, подошел к Ржавому и бросил папку с бумагами ему под ноги. «Вот твои документы. Мне они не нужны. Я тебя не знал и знать не хочу. Ты мне не отец. Мой отец умер». Он посмотрел на Ржавого ненавидящим взглядом, повернулся и вышел из дома. «Ну, на все деньги выступил? Или еще что припрятано?» — спросила Женя. «Думаешь, я не знала, что у нас с Арсиком отцы разные?» Мама перед смертью рассказала. Не добавила, правда, от какой гниды его родила. «А жаль, я бы на тебя сразу накопала что-нибудь, как только сюда переехала». «Дура ты! Он все равно вернется. Кровь приведет. А ты...» «Да что?» Он махнул рукой. «Думал, как с родной с тобой поговорить. А ты, сука ментовская. Но чего я ждал? Баба в погонах. Чего у тебя есть-то, кроме погон этих? Все, что надо. А главное, у меня есть возможность тебя отсюда вытряхнуть. И я ею на всю катушку воспользуюсь». Женя услышала, как на улице снова завыла сирена и зазвучали команды, отдаваемые в мегафон. Прибыл ОМОН и теперь зачищал двор и улицу. «Слышишь?» — она кивнула в сторону окна. «А ты во мне сомневался? Никто тебе не поможет. А я еще докажу, что в 93-м ты милиционера здесь убил, а потом из украденного Макарова по твоему приказу застрелили подручного монгола Лосева и неизвестную девицу, выдававшую себя за журналистку». «Говорю же, дура». «Неизвестную», — передразнил он. «Даже это накопать не смогла. А ведь это Янка, дочь моя, сестра Арсения, младшая». «Что? А что слышала? И смерть ее на меня не вешай. Я не при делах. Я только внушение сделал по-отцовски. Поорал чутка. Но что толку? Полезла дура, куда не надо было. Решила в крутышку поиграть. Думала, может со мной тягаться. Дуры вы, бабы, дуры. Жила ведь, как сыру в масле каталась. Какого еще рожна было надо? Наворотила дел, еле разгреб». Ржавый провел рукой по коротко остриженным волосам, давно потерявшим рыжий оттенок и ставшим белесами. «Ладно, скажи своим. Пусть заходят и ищут. Чего уж. Что найдете, все ваше. Но мента на меня тоже не вешай. Не я это». «Да врешь ты все», — шокированная новостями сказала Женя. «И милиционер твоих рук дело. И Макар его ты в руку убийцы вложил. И, выходит, дочь свою не пожалел, да? А все деньги, да, Ржавый? Мало было. Да не в деньгах дело, а в принципах. Как ты не поймешь-то? Давай-давай, зови своих бобиков. Пусть рыскают. А мы с тобой беседу нашу задушевную закончим». Ржавый поднялся и пошел в гостиную. Женя выглянула на крыльцо. «Вячеслав Викторович, начинаем обыск. Прошу вас внимательно отнестись к составлению протокола. Хорошо? О любых находках немедленно сообщайте мне. Я буду в гостиной». Начальник полиции, тоже топтавшийся на крыльце, посмотрел на Женю неодобрительно. «Евгения Борисовна, вы хоть отдаете себе отчет? А то я возобновляю дело по убийству лейтенанта милиции Безикова. Да там все сроки прошли. Ничего, перед начальством своим как-нибудь оправдаюсь. А Железный у меня пойдет главным обвиняемым. Вот увидите». «Ну-ну», — пробормотал начальник полиции. «Не надорвитесь только. За меня не волнуйтесь. За себя лучше побеспокойтесь. А то не на пенсию выйдете, а по неполному служебному». Лицо начальника полиции начало заливаться краской, но открыть рот и заорать на Женю он так и не решился, только что-то буркнул под нос и спустился с крыльца, вынул телефон и начал кому-то звонить. «В Хмелевский главк жалуется», — сказал Горицкий. «Да пусть хоть в Гаагу. Мне все равно. Идемте, Вячеслав Викторович. Работать надо. Что там ОМОН?» «Зачищают. Нашли, кстати, девицу эту, что с братом вашим приходила. Я ее домой отпустил». «Нашли? Ну, тоже хорошо. Все, хватит болтать». Когда она вернулась в дом, Ржавый, уже переодевшись в спортивный костюм, сидел за накрытым к чаю круглым столом, курил и о чем-то думал. «Присаживайся. Чай, кофе?» «Спасибо, обойдусь». Она села в кресло и тоже закурила, в упор рассматривая ржавого. «Ну что смотришь?» — не выдержал он. «Да вот все думаю, как такую гниду земля носит. Это я тебе не как начальник следственного отдела говорю, а как дочь женщины, которую ты, козел, обманул и бросил». «Ну, ты об этом ничего не знаешь», — усмехнулся ржавый, стряхивая столбик пепла в блюдце. «Она сама на меня вешалась. Но я себя как человек повел. Можешь не верить, но так и было. Сказал, уходи от мужа. Жить вместе будем». Она троить начала, метаться. Вроде и денег хотелось, и стабильность терять страшно. Пока металась, забеременела. Решила рожать. Отцу твоему призналась. Думала, выгонит, и ей жалеть будет не о чем. А он простил. Любил, видно. Но она красивая была, что уж. Ты на нее похожа. Только характер у тебя дерьмовый. Ржавый налил себе чай, бросил 4 кусочка сахара, размешал. Но прожили они после родов. Всего полгода. Отец твой умер, мать одна осталась. Стала опять ко мне липнуть. А у меня другая уже бабенка завелась. Тоже ребенка ждала. Так мать твоя в свидетельство Арсению меня отцом записала. Думала, это поможет. Ну а когда узнала, что Янка родилась, обратно все вернула. И больше мне не писала и не звонила. Я и о том, что она умерла, узнал только через 10 лет. Но ясное дело, сидел же снова. И это тоже, — кивнул ржавый. Ты, Женька, мать не осуждай. Я красиво ухаживал. Отец твой такого не мог. А любой бабе приятно, когда цветы к ногам, побрякушки, рестораны. Отца моего не трогай. Он не чета тебе был, — сказала Женя, чувствуя желание встать и сжать руки на горле ржавого. «Так я ж и сказал, не чета мне!» — захохотал он. «Да ладно, дело прошлое». «А с монголом-то что делил?» — резко сменила тему Женя. Но ржавый был не из тех, кто расслабляется во время разговора. «Чего мне с ним делить? Монгол сам по себе, я сам по себе. Разошлись краями». «Ой ли! Прямо вот краями разошлись. Ну ты и брехло. Ты не забывайся, я не шавка тебе». Женя поморщилась. «Да хватит уже. Не понял, что я тебя не боюсь. Так что с монголом-то?» «А ничего. Племянница его денег мне должна. Много. Но я и вспомнил, что говорили про какой-то дорогой инструмент, с которым их семья несколько поколений не расставалась. Пришло время племяннице деньги отдавать. Я ей и предложил. Мол, найди, вот и не будешь должна. А я еще и сверху накину. Мне не деньги нужны были. Мне монгола унизить хотелось. 2 раза, падла, обнес мои конторы. Ювелирку и похоронное. Такое не прощают. И ты решил, что саксофон вполне покроет твои обиды? Ты когда-нибудь имела что-то такое, за что готова жизнь отдать? Вопросом ответил ржавый. За материальное? Нет, не готова. Ну, ясно, вы ж пионеры, дети рабочих, скривился ржавый, хотя ты уже не застала. Но в голове у тебя наверчено ненужного. Так вот потому ты и не поймешь, что такое, когда тебя лишают этой вещи. Да еще кто? Человек, с которым у тебя полжизни терки какие-то. Решил заиметь повод поглумиться? А хоть бы и так. Смотри, на тебя могу воздействовать через Арсения, на монгола через его любимую игрушку, и на каждого в этом городе у меня имеется своя кнопочка. Ясно? Евгения Борисовна, раздалось сверху, подойдите к нам. Женя встала, бросив на ржавого внимательный взгляд, но он так и остался расслабленно сидеть в кресле, закинув ногу на ногу и покуривая очередную сигарету. В спальне, огромной и какой-то казенно неуютной, с кровати был снят матрас, и крейком, его державшим, снизу оказался примотан скотчем плотный пакет. Горицкий стоял на коленях, вглядываясь в содержимое, а Наталья Павловна держала в руках ножницы и ждала команды к снятию находки. «Это у вас что?» — спросила Женя, подходя ближе. «Это не у нас. Это у господина Железного», — отозвался Горицкий. «Похоже на пистолет. Срезай, Наташа. Понятые, внимательно смотрите». Обратился он к двум относительно нормальным мужикам из местных, которых удалось убедить стать понятыми. В полиэтиленовом пакете находится пистолет системы Макарова. Он продемонстрировал вытряхнутый из пакета пистолет. Вынул обойму. «В обойме не хватает двух патронов». «Тот самый?» — негромко спросила Самосина. «Но это ты нам сама скажешь, когда отстреляешь. Но похоже, что тот самый. Вячеслав Викторович, серийный номер посмотрите». Женя вынула телефон и открыла сообщение, в котором Горицкий вчера прислал ей номер похищенного табельного пистолета убитого лейтенанта Безикова. Совпадение оказалось стопроцентным. Если бы могла, Женя сделала бы колесо от радости. Она все-таки нашла пистолет именно там, где очень хотела. Но теперь возникал еще вопрос. Как он попал в спальню? Потому что при всех данных идиотом ржавый не был. И такую улику в своем доме держать бы не стал. «Ищи, кому выгодно», — шепнул внутренний голос. Держа пистолет двумя пальцами через пакет, Женя вышла на лестницу и крикнула. «Господин Железный, будьте добры, поднимитесь к нам». Когда ржавый вошел, она молча подняла руку с пистолетом на уровень его глаз. Лицо авторитета сделалось сперва бледным, потом красным, глаза сузились, а рот искривился в крики. «Ах ты, тварь! Да я тебя!» И вдруг он упал на пол, схватившись за грудь. «Скорую!» — крикнула Женя с лестницы. Провозились с обыском до самой ночи. Параллельно в поселке шла зачистка, и это тоже принесло ряд сюрпризов в виде парочки беглых осужденных, проживавших во врагах без паспортов, и нескольких находившихся в розыске по разным статьям. Остальных проверили и задерживать не стали. Женя с Горицким, опечатав дом и ворота, уехали из оврагов последними. «Начальник полиции грозился на вас управу найти», — посмеивался Горицкий. «Пусть ищет. Должен же он хоть что-то искать на рабочем месте. Напишите на него рапорт первый. Я только еще кляузами не занималась. По большому счету у меня к нему претензий нет, разве что участковых распустил. Контингента не знают», — отмахнулась Женя. «Пусть спит спокойно, мне не до него». «Так зато ему теперь до вас. Вы ж ему на мозоль наступили. Сделали то, что он уже давно должен был сам провернуть. Пусть спасибо скажет, что я за него разгребла. Так он вас сживет, не понимаете, что ли? Но назначит вам нового начальника. Всего и дел», — пожала она плечами. «А мне зачем другой?» — удивил ее Горицкий. «Мне с вами отлично работается. Потому и говорю, защищайтесь превентивно». «Да не буду я, Вячеслав Викторович», — устало произнесла Женя. «Пусть пишет. Звонит, жалуется. Я не хочу в этом участвовать. Мне осталось найти, кто конкретно убил Лосева и дочь Железного, чтобы дело закрыть. Так что мне не до начальника полиции с его сведением счетов. А потом я в отпуск поеду. На 2 недели», — уточнила она. «А вот это правильно», — одобрил капитан. У него зазвонил телефон. Горицкий ответил. «На проводе?» «Да, закончили. Едем в город». «А что? Как? Зачем еще?» «Ладно, сейчас передам». Медведев звонил из больницы, сказал он, убрав трубку. «Железный в себя пришел. Вас требует». «Обойдется. Я устала и спать хочу. 2-е сутки на ногах. А до этого летела и ехала», — отозвалась Женя. «Лешка, — говорит, — он прямо из себя выходит. Требует, чтобы срочно». «Разворачивайтесь, Николай Николаевич», — устало произнесла Женя. «В больницу едем». «А счастье было так близко. Мы ж уже на мою улицу свернули». Железный лежал в палате кардиологии один. У двери сидели 2 полицейских, вскочивших, едва Женя показалась, в конце коридора. Она вошла в палату, подошла к койке, где, подключенный к мониторам, лежал Железный, и все тем же усталым тоном, что в машине, спросила: «Ну чего тебе еще?» «Женька», — просипел он, с трудом поднимая опутанную проводами руку. «Женька, я что сказать хотел? Ты помощника моего, Виталика, потряси. Виталика Ружевского, слышишь? Это он, Лося шлепнул». «Лося он? А дочь твою? Как ее, кстати, звали-то полностью?» «Яна. Яна Марковна Заботина». «Замужем, что ли, была?» «Нет, мать фамилию свою дала. Моя, сама же видишь, тяжелая, не бабская. Хотя вот тебе бы пошла. Меня своя устраивает. Хватит мне в родню набиваться», — отрезала Женя. «Яна Марковна Заботина, значит. Ну и кто Яну Марковну приговорил? И за что?» «Я, Женька, до утра не дотяну. Я знаю», — облизав синие губы, прошептал Железный. «Потому и позвал тебя. Не хочу на тот свет с грехами на душе». «Что, страшно стало?» Она ногой придвинула табуретку и села. «В рай и так не метил никогда, но душу облегчить хочу. Ты выслушай». «Ну, давай, исповедуйся», — кивнула Женя. «Хотя зря, ты еще меня переживешь». «Нет, Женька, конец это, я чувствую. Ну, хоть сына повидал. Вот это сразу пропусти, он тебе не сын. Давай по существу грехов разговаривать». Железный закрыл глаза и пару минут восстанавливал дыхание. Женя смотрела на монитор. Сердцебиение было ровным, хотя пульс низким. «В общем, Женька, дочь моя, решила по моим стопам пойти», — заговорил Железный. «Я ее баловал. Денег давал, завались. Имела все, что хотела. Подружка была у нее. Учились вместе на журфаке. Марта. Янка работать не пошла. Болталась на мои деньги. А Марта эта умная была. Хваткая. Писала хорошо. Устроилась в журнал какой-то модный. А несколько месяцев назад вдруг интервью решила взять у писательницы этой, что в Рябиновой горке осела. Ну, у монгола-племянницы. И уж не знаю, как оно так вышло. Да речь у них зашла о саксофоне. Писательница, видно, решила раритетом закозырять, чтобы добавить интереса. А Марта записала все. И в разговоре с Янкой обмолвилась. Ну, та смекнула, что это деньги, и немалые. Рассказала Виталику Ружевскому. Роман у них был. Он в Москву по делам часто мотался. А я их, дурак, познакомил, чтобы Янка, если что, могла к нему обращаться. Ну, она и обратилась. И решили эти двое саксофон найти и присвоить, мне ничего не сказав. А чтобы здесь не светить Янкиными документами, они Марту эту задушили и паспорт украли. Виталик кого-то из оврагских попросил фотографию переклеить. Тут умельцев-то всяких полно. Янка по этому паспорту сюда и явилась. Думала, я не узнаю. А Виталик, гнида, ствол темный у меня из сейфа спер. Я же, дурак старый, как родному ему доверял. Железный умолк, переводя дыхание. Жестом показал на стакан с водой. И Женя, дотянувшись, подала. Сделав пару глотков, он вернул стакан и продолжил. Полезли они в дом к монголу. Думали, там тайник. А там, вместо тайника, лось. Ну и разбежались Виталик с Янкой. Стали думать, где искать. Она ко мне приехала. Все вопросы задавала про монгола. Мол, слышала где-то кликуху. Вдруг я тоже знаю. А я растрепал ей про Литку Ткачеву. Но не подумал, что она к ней в дом полезет. А там ее кто-то будет ждать. «Судя по пистолету, тот же, кто Лося приговорил, да?» «Да. И это он потом пистолет этот мне под кровать примотал. Больше некому». «Хорошо. А про пистолет-то все-таки? Ну, раз уж ты тут на исповеди. Грохнул же лейтенанта в 93-м, да?» «Самооборона это была». «Доской по затылку? Ты не заговаривайся». «Клянусь, я его не бил. Мы лицом к лицу стояли». Он меня пытался на бабки опустить. Затем и во враге явился. Мол, плати, я крышевать буду. Нанюхались блатных простыней, черти. Чтобы я вшивому лейтенантику даже в то время отстегивал. Ну, я его и оттолкнул. А он на забор полетел и повис. Я аж рот открыл. Как, думаю, такое? Подошел ближе. А у него гвоздь в башку вошел. да так крепко, что тело на землю не падало. Но я ствол забрал, не пропадать же добру. В то-то время не так просто еще было достать. Да вот только не знал, что монгол меня видел с ментом этим. Он ко мне через пару дней зашел и говорит: «Знаю, кто мента на забор подвесил. Молчать стану, если в упор меня видеть не будешь». Но я согласился. А потом думаю: это ж теперь я у него на крючке на всю жизнь. Дело-то замяли, понятно. Но монгол... Ну, я и слил его Катран тихонько. Да вот просчитался. В то время менты за деньги не только мне, но и монголу сливали. Вот он и не пришел. Но, видно, понял, кто напел, потому что через время ювелирку мою бахнул под ноль. Так у нас и началось. Потому и хотел я племянницу его подмять и саксофон забрать, чтобы уколоть сильнее, заставить прийти и в ногах валяться на старости лет, чтобы вернул его игрушку. Да не судьба, видно. Ты скажи, саксофон-то нашли? Нет. Но я, кажется, знаю, где он. Ну и ладно. Черт с ним. На тот свет не утащу же. Кто, кстати, из ваших женщину по голове ударил на границе оврагов? Вспомнила Женя, подумав, что надо узнать, жива ли она. Да это идиоты эти, стражники. Бродят по кругу ночью. Молотят кого ни попадя. Вот и Арсений так ко мне попал. По голове получил. Утром приволокли. А я смотрю, так это ж... Глаза Железного вдруг увлажнились. Я ведь за ним следил, когда вы сюда приехали. Увидел с фотоаппаратом, зарядил всех, чтобы приглашали снимать. А он вишь оказался способный, всем нравится. Об этом я Арсику точно не скажу. Он совсем веру в себя потеряет, как будто и этого не сам достиг, — подумала Женя. — Ты его береги, ладно? — продолжал Железный, и по его ввалившимся щекам текли слезы. Один остался. Будь я чуть более сентиментальна, так и поверила бы в его слезы. Но нет. Все, Женька, ты иди, зла не держи. Она встала и, не оглянувшись, ушла из палаты. Дойдя до поста, она спросила у дежурившей медсестры: сегодня ночью по скорой женщину привезли с черепно-мозговой травмой. Как она? В коме. Ее прооперировали. Там гематома была большая. Пока ждем. Спасибо. Женя вышла из больницы и поняла, что не может идти. Ноги не слушались, подкашивались. Она ухватилась за перила и так стояла до тех пор, пока ее не заметили сидевшие в машине Горицкий и водитель. Они выскочили и, подхватив Женю с двух сторон под руки, потащили к машине. По дороге она немного пришла в себя. Однако дома, переступив порог квартиры и наткнувшись на вопросительный взгляд выскочившего из кухни Арсения, покачала головой и пробормотала: «Арсик, не сегодня. Никаких разговоров сегодня. С меня хватит». Она ушла в комнату, кое-как выдралась из формы, бросив ее прямо на пол, упала в постель и мгновенно уснула.